Пункт 18. Силы упругости. Закон Гука. Под действием внешних сил может изменяться не только скорость, но и возникнуть деформация. Деформация – это изменение формы и объема тела. Деформация возникает в том случае, когда отдельные части тела движутся по-разному, с разной скоростью. Возьмите пальцами за края упругой линейки, металлической или пластмассовой, и изогните ее. Линейка деформируется. Почему? Края линейки вообще не перемещаются, а скорость остальных участков линейки не одинакова. Ближе к центру скорость больше. В итоге линейка принимает форму дуги. Зададимся таким вопросом. Почему тела, лежащие на опоре или подвешенные на нити, не падают под действием силы тяжести? Очевидно, что кроме силы тяжести на груз, лежащий на опоре, действует еще какая-то сила со стороны опоры, направленная вверх. Сила упругости – это сила, возникающая при деформации тел. Следовательно, груз на опоре и на нити остается в покое, так как кроме силы тяжести на него действует сила упругости деформированных опоры и нити, направленные вертикально вверх. Сила упругости, возникающая при деформации, прямо пропорциональна величине деформации и направлена в сторону, противоположную смещению частиц при деформации. Этот закон опытным путем установил английский физик Роберт Гук в 1660 году, поэтому носит название закона Гука. Под величиной деформации нужно понимать изменение длины тела, пружины, то есть насколько она растянулась или сжалась. Убедиться в справедливости этого закона можно при помощи динамометра, будет изучен позднее, и набор грузов различной массы.